Глава третья. Чтобы увидеть новые берега, нужно отплыть от старых. Какой смысл в том, что вы барахтаетесь у берега и уверяете, что жемчуга в море нет? Нужно отплыть от берега и нырнуть глубоко. Георгий Бореев. Пришельцы из Шамбалы. Новая жизнь Юрия на пути к мечте началась в 5 утра, когда он сошел с поезда Пугачевск-Саратов. Город встретил его летней прохладой, восходящим солнцем и открывающимися возможностями. Утренний летний просыпающийся город Саратов действительно очень хорош. Постепенно он наполняется звуками большого, красивого и неповторимого в своей индивидуальности города. Все отчетливей и отчетливей звучат и набирают силу разные голоса, сливающиеся в мощный слаженный хор, в котором каждый звук выверен и занимает свое особое место. Прежде всего, конечно, город наполняется голосами людей, таинственным шелестом деревьев, звуками заполняющего улицы транспорта. Во всех этих звуках явно проступает симфоническая мощь панорамы волжских просторов, главной водной транспортной магистрали России, захватывающий вид на которую открывается с набережной Космонавтов. Свои оркестровые аранжировки исполняют улицы и дома, скверы, памятники архитектуры и монументы. Разные по времени создания и архитектурным решениям, они также придают неповторимый окрас мелодии Саратова. Выдающиеся сольные партии современных проспектов, пронизывающих город из конца в конец, хорошо дополняет лиричное звучание старинных улочек и тихих уютных переулков. Особая партитура при этом принадлежит проспекту Кирова как представителю уникальной культуры и истории города, ставшему пешеходной зоной и по праву носящему название одной из самых живописнейших улиц Саратова. Говоря о сольных партиях музыки Саратова, в первую очередь следует упомянуть и о величественном монументе-обелиске, названном горожанами «Журавли», символизирующем вечную память благодарных потомков, погибшим в Великой Отечественной войне воинам. Монумент стоит на самой высокой точке города, Соколовой горе, на которой разбит Парк Победы с уникальным музеем боевой славы под открытым небом и прекрасной парковой зоной отдыха с реконструкцией старинной национальной деревни. Не менее значимым звучанием в Саратове, несущим людям надежду, спокойствие и радость, обладают и Свято-Троицкий собор, собор во имя Живоначальной Троицы, ведущий свое происхождение от первой деревянной Троицкой церкви, возведенной по благословению епископа Астраханского Парфения в 1674-1675 годах, и храм преподобного Серафима Саровского, построенный в 1903 году на пожертвование жителей города Саратова, и храм Казанской иконы Божьей Матери, и церковь-часовня с шатровым завершением «Утолимая печали», уменьшенная произвольная копия храма Василия Блаженного и многие другие православные храмы и храмы других конфессий, где люди постигают и обретают высокую музыку души. Вот так причудливо переплелись история Саратова, в которой судьба привела Юрия, неповторимый образ этого города и тема звучания в городской симфонии, искусство саратовского художественного литья и ковки. Кто знает, может быть, где-то на уровне подсознания все-таки именно внутренняя энергетика и таинственная, непостижимая аура этого замечательного города теми самыми неисповедимыми путями со временем создали условия не только для успешной реализации открывающихся возможностей, но и совершения крутого поворота в будущей судьбе Юрия, о котором он долго даже и не догадывался. А теперь возвращаясь к началу, к тому самому поезду Пугачевск-Саратов, на котором Юрий отплыл от старых берегов, и к тому утру, когда он ступил на новые берега, на новую дорогу к своей мечте, нужно сказать, что переезд в Саратов дался ему нелегко, и продолжение учебы пока намечалось, мягко выражаясь, не в том ключе, как ему хотелось бы. Дело в том, что, окончив восьмилетнюю школу отличником, Юра неожиданно ошарашил своих родителей, известив их о своем намерении продолжить учебу в Москве, причем выбор был сделан в пользу кооперативного техникума. Проблемы начались сразу. Как вспоминает Виктор Иванович, его супруга выступила категорически против, заявив, что в семье торгашей достаточно. Она предложила сыну учебу в сельскохозяйственном техникуме, который располагался всего лишь в 5 километрах, то есть пешком час ходьбы от дома. Предложение Зинаиды Ивановны, по ее глубокому убеждению, было вполне обоснованным, так как друг семьи и кумир Юры Александр Иванович Гузев в сельскохозяйственном труде достиг огромных успехов, став председателем колхоза, а затем председателем исполкома, первым секретарем райкома, заведующим сельскохозяйственным отделом Саратовского обкома КПСС. Однако аргументы родителей действия не возымели, и Юрий, отстаивая свои намерения, твердо заявил: «Хочу стать финансистом, как Фрэнк Каупервуд». Решающее слово было за главой семьи. Виктор Иванович, окончательно осознав, что летчиком теперь его сын однозначно не станет, зрение подвело, согласился с ним в части продолжения учебы вдали от дома, но поставил свое условие. Поскольку Юрий будет поступать как отличник без экзаменов, то пусть это будет хотя бы лучший техникум, но не в Москве, а в Саратове. По мнению знакомых Виктора Ивановича, лучшим оказался техникум электронных приборов имени Павла Николаевича Яблочкова. Электротехника вместо финансов. Такова цена стратегически значимого решения переезда в Саратов для дальнейшего продолжения учебы. Ведомый внутренним чутьем, Юрий сделал, как впоследствии оказалось, судьбоносный для его дальнейшей жизни выбор. Может быть, в семье Юрия никто особого внимания и не обратил на то, что финансистом он уже по сути стал. Он последовательно и упорно в течение уже целого ряда лет создавал собственный капитал с нуля, прокладывая по бездорожью путь к своей финансовой свободе. Пока этот путь больше напоминал не очень-то заметную тропинку, со временем эта тропинка при обращении взора в прошлое уже будет ассоциироваться с истоком достаточно полноводной финансовой реки. А пока, конечно, это была не река. Но надо признать, что у 15-летнего парня, сошедшего ранним утром с поезда Пугачевск-Саратов, в кармане были вполне приличные по тем временам деньги и даже ценные бумаги. Одна такая ценная бумага, 100-рублевая облигация, чудом сохранилась в домашнем архиве близких Юрия и до наших дней. Но главное, деньги в кармане Юрия были заработаны трудом и умом своим. Дело в том, что дополнительным, а точнее сказать, основным доходом семьи было выращивание картофеля и лука на выделяемых колхозом пахотных землях. Следует заметить, что семья Виктора Ивановича Косова к тому времени уже представляла собой солидную ячейку общества и состояла из 6 человек, включая брата, сестру и бабушку Юры. Это означало только одно – Юрий должен был работать для поддержания благосостояния семьи, поэтому он ежедневно, сразу после школы, направлялся на прополку всего этого многообразия семейных сельхозкультур. При этом присущая Юрию коммерческая жилка особенно ярко и весьма полезно для семьи проявлялась в период реализации выращенного урожая. Его авторский метод реализации картофеля заключался в том, что он делал предпродажную подготовку продукта, мыл картофель и сортировал его по величине. За счет такого нехитрого метода его товар улетал за считанные часы и с наибольшей торговой наценкой. Например, когда на всем базаре картофель продавался по цене 80 копеек за килограмм, Юра умудрялся продавать свой урожай по цене от 1 рубля 60 копеек до 2 рублей. Мотивация юного торгаша, а точнее начинающего коммерсанта, была в его понимании существенной, так как Виктор Иванович, нужно отдать ему должное, вознаграждал его премией в размере 10% от цены, превышающей максимальную рыночную. Иными словами, молодой предприниматель получал законное вознаграждение – 10 копеек за каждый килограмм, что составляло до 100 рублей в сезон. Очень хорошо, что профессия коммерсанта в настоящее время вновь обрела популярность. Она востребована и предлагает хорошие перспективы карьерного роста и получения достойного заработка. Однако так было не всегда. Действительно, тех, кого мы сегодня называем коммерсантами, еще не так давно, с исторической точки зрения, у нас нередко называли торгашами, словом с явным негативным оттенком, при этом обычно забывая, что прародителями коммерсантов были купцы, люди особой профессии, которые для успешной работы должны были обладать, говоря современным языком, как минимум качествами менеджера, маркетолога и товароведа. Купцы на Руси играли особую роль в развитии торговли и укреплении экономики государства. Профессия купца известна еще со времен Древней Руси. Упоминание о ней встречается уже в IX-XIII веках. Купечество издревле было тесно связано с развитием различных путей сообщения и видов транспорта. Важное значение играла система рек, покрывавшая всю территорию Руси, и, конечно, Великая река Волга. Именно на реках возводились первые города и крепости, которые становились и центрами торговли. Естественно, становились они и центрами сосредоточения купечества. И Саратов в этом плане, как значимый город, крепость, порт на Волге и перекресток многих торговых путей не был исключением, так что исторический купеческий дух в нем присутствует. К слову сказать, многие вожди и предводители разных народов, особенно в древности, были не только воинами, но и торговцами. Не были в этом плане исключением и первые славянские и русские князья, в том числе и князь, считавшийся родоначальником русской династии Рюриков. Уже тогда они принимали активное участие, выражаясь языком современного менеджмента, в международной торговле. Достаточно вспомнить, например, историческое описание пути из варяг в греки и великого шелкового пути. Мощный всплеск купеческой активности на Руси начинается в XIII веке, после образования царства Ордынского, и связано это с необходимостью создания для нужд войска новых дорог и маршрутов перемещения. И везде, во всех вновь создаваемых поселениях, новых транспортных узлах, вместе с первыми поселенцами и войсковыми отрядами появлялись и вездесущие купцы. Купечество активно участвовало и в развитии гужевого транспорта, в первую очередь по линии связанной с ним торговли, и в становлении торговли, основанной на железнодорожном транспорте. Так что купцы, по роду своей деятельности, должны были быть очень предприимчивыми людьми, обладающими сильным характером, недюжинным деловым мышлением и многими другими неординарными качествами. Говоря о современном коммерсанте, как о достойном продолжателе купеческого дела, следует отметить, что он должен многое знать и уметь, чтобы успешно вести свою деятельность. Прежде всего, организовывать коммерческую деятельность в реальной конкурентной среде с выходом на стратегии эффективного развития, обладать управленческим видением в рамках логической цепочки, анализировать конъюнктуру рынка, составлять прогноз, бизнес-план, осуществлять сделки купли-продажи товаров и или услуг на контрактной основе, формировать товарную и ценовую политику применительно к условиям конкретной сделки с использованием гибкой системы скидок и бонусов и другое. Кроме того, он должен владеть навыками общения с людьми и убеждения, обладать развитой интуицией, уверенностью в себе и стрессоустойчивостью, иметь хорошую память, быть коммуникабельным и настойчивым, уметь самостоятельно принимать решения, знать основные правила ведения переговоров и так далее и тому подобное. Совершенно ясно, что для получения такого рода знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное ведение коммерческой деятельности, необходимо учиться, получить соответствующее образование. По всей видимости, к такому образованию и стремился Юрий, как юный коммерсант, выбирая кооперативный техникум. Но пока учебу по линии коммерческой деятельности, как нам уже известно, пришлось отложить. Зато на тот момент, когда Юрий ступил на землю Саратова, наш юный коммерсант в финансовом плане уже чувствовал себя достаточно уверенно, поскольку имел к этому времени некоторый сформированный собственный капитал, который собирался инвестировать для прироста средств. Суммарные сбережения юного инвестора, накопленные в результате многолетней работы в каникулы и в выходные дни на колхозных плантациях, с учетом бонуса от продажи урожая семейной фермы, уже перевалили за 1000 рублей, что по тем временам, когда, например, зарплата инженера составляла 80 рублей в месяц, выглядело достаточно солидно. Как и всякий серьезный финансист, свои средства Юрий хранил в надежном банке, в индивидуальной банковской ячейке. В качестве такового он выбрал домашний погреб, а индивидуальной банковской ячейкой служила 3-литровая стеклянная банка, в которой свободно разместился весь накопленный капитал. Капитал капиталом, инвестиции инвестициями, а кое-что из своего личного банка Юрий решил сразу потратить по прибытии в большой город. В своем селе Юра прослыл модником, и, как он вспоминает, первое, на что хотел израсходовать часть денег по приезде в Саратов, это приобрести джинсы и зеркальные очки с диоптриями, которые тогда были в большом дефиците. Кроме того, начинающий инвестор, придерживаясь своей важнейшей жизненной ценности, которой неукоснительно следовал со времени получения первых своих заработков, занялся приобретением подарков и для членов своей семьи. Итак, Юрий решительно отплыл от старых берегов и ступил на берег новый. Наступил следующий этап движения к реализации саратовской мечты. И здесь тоже есть что вспомнить и о чем порассуждать.